«Большая любовь», Байрон Карбонарий. Никогда разнообразие байроновского творчества не достигало таких размеров, как в период созревания его органической связи с итальянским освободительным движением. То, что Стендаль называл кристаллизацией творчества, завершилось в тот момент, когда вполне определилось поведение Байрона по отношению к Италии. Мы склонны думать, что эта полнота и определенность жизненного пути, выбранного Байроном, вывела его также из дебрей творческих исканий, и творчество его засверкало всеми цветами радуги. Шелли не без удивления заметил огромную перемену в своем друге. Вместо беспомощно метущегося человека, подавленного субъективной раздвоенностью в нежизненных исканий, он увидел перед собой чрезвычайно доброго, закаленного в работе, почти веселого человека с тем чувством затаенного счастья, которое свойственно удачливым изобретателям или мореплавателям, достигшим своей цели. Житейские затруднения росли неимоверно. Жизнь английского изгнанника, протекавшая под удручающими впечатлениями постоянной травли, теперь превратилась в напряженную, бурную и целеустремленную жизнь человека, которому угрожает не только травля, а ежеминутная смерть от яда, от ножа наемного убийцы. В Венеции у графини Бенцони произошла случайная встреча с Терезой Гвичоли. 19-летняя Тереза Гамба, выданная за богатого романьольского старика, 60-летнего графа Гвичоли, в силу принудительных соображений двух взаимно обязанных семейств, впервые встретила человека, которого полюбила. Впоследствии Тереза Гвичоли писала, что она внезапно увидела перед собой явление, ставшее выше всего, что до сих пор случалось ей видеть. Талантливый итальянский романист Гвераци с обычной для него цветистостью рассказывает о том впечатлении, какое производил Байрон в эти годы. В ту пору разнеслась молва, что к нам в город прибыл человек необычайный, о котором молва шумела на тысячу ладов, сообщая сведения, исключавшие друг друга. Говорили, что он королевского рода и необузданного нрава, говорили, что он из племени гигантов-богатырей, закаленный боец и силач, говорили, что он демон зла, превосходящий умом смертных людей, а были и такие, кто говорил, что это библейский сатана, блуждающий по земле, ища себе окружение из богохульных святотатцев. Так говорили об этом Джордже Байроне. Я искал встречи с ним, и когда в дверях показалось это прекрасное лицо, мне почудилось, что сошел с пьедестала Аполлон ватиканского Бельведера. Сноска. Талантливый итальянский романист Гвераци, автор «Осады Флоренции», вышедший в издательстве «Академия». Примечание автора. Конец сноски. Другие свидетели, как Амброзоли, подтверждают это впечатление спокойного обаяния Байрона, а лучшим доказательством того, что Байрон действительно нашел самого себя на этой широкой и благородной революционной дороге, является то, что крупнейший конспиратор тогдашней Италии, молодой Мадзини, никогда не расставался с портретом английского карбонария Байрона. Им он украшал и комнату свою в Лугано, и стены многочисленных тюрем, в которых провел столько лет своей жизни. Внешняя занятость и внутренняя погруженность в детали работы, на которую бесповоротно обрек себя Байрон, не позволили ему понять собственное чувство, возникшее в тот вечер, когда он встретил Терезу Гвичоли. Вряд ли она поняла вначале всю силу этого впечатления. И только в мае месяце, когда Гвиччоли выехали из Венеции в Равенну, эта разлука дала обоим почувствовать всю неожиданность и глубину происшедшего. Байрон получил от старика Гвиччоли приглашение приехать в Равенну, но не принял его. И только сведения о внезапном тяжелом заболевании Терезы заставили его решиться на выезд из Венеции. Перед этим он писал: «Меня мучит ужасный страх, что она больна чахоткой. Если с ней случится несчастье, то прощай мое сердце. Это моя последняя любовь». По существу это была первая настоящая и большая любовь человека, который в этом чувстве нашел решительно все, что связывается с этим словом. Надо прочесть «Станцы на реке По», чтобы понять, как горячо и преданно билось сердце Байрона. Все указывало на итоговую черту большого пройденного пути, все говорило о том, что начинается новая жизнь. Это было стихийное повторение дантовского чувства, которое старинный поэт Италии выразил в словах «Инцепит вита нова» — «Началась новая жизнь». И как там, за много веков, новая жизнь сочеталась с творческим созданием гигантской поэмы и со встречей женщины, осветившей эту новую жизнь, так и здесь, совершенно стихийно, в творчестве Байрона и в его жизни сочетались и встреча с Терезой Гвиччоли, и огромное творческое напряжение, и ощущение новой, молодой, забившей ключом политической жизни Италии. Как бы расставаясь с прошлым, Байрон перебирал в памяти все впечатления детских дней, и ссоры с матерью, и сожаления об ее ранней смерти. Он был в том состоянии беспощадного отношения к себе, которое овладевает человеком, вступившим на новый путь и стремящимся к установлению ясной истины в самом себе. Так возникли мемуары Байрона от 1816 года. Мы можем представить себе те вечера, когда в промежутках между выстрелами в белых голубей, пролетающих над высокими деревьями вечереющего Равенского сада, где Байрон обучал искусству стрельбы молодого Пьетро Гамбо, возникали ответы на вопросы Терезы Гвиччоли о ранних годах и о поворотах жизненной реки, течение которой принесло Байрона в этот тихий, полумертвый город византийских базилик и прекрасных пиний, растущих на песчаных дюнах, там, где когда-то был морской берег, богатая гавань, и где уже много веков на месте ушедшего моря лежат пески, поросшие южными соснами. 29 октября 1819 года Байрон писал Джону Меррею: «Я передал Муру, который отправляется в Рим, мое жизнеописание до 1816 года, 78 больших листов. Я дал ему это на сохранение, так как у него имеются и другие мои бумаги, дневник, который я вел в 1814 году и тому подобное. Ни то, ни другое не должно быть опубликовано при моей жизни, но лишь тогда, когда я умру. Вы можете с ними делать что угодно. Пока я разрешаю вам прочесть их, если хотите, и показывать кому угодно, мне все равно». Жизнеописание заключает в себе заметки о событиях, а не исповедь. Я выпустил все мои любви, за исключением самых общих упоминаний, и многие другие очень важные вещи, потому что я не хочу никого компрометировать. Это похоже на представление Гамлета, в котором роль Гамлета выпущена по специальной просьбе. Но вы в нем найдете много моих мнений, немного юмора и детальное описание моей свадьбы и ее последствий, последнее настолько правдиво, насколько возможно для заинтересованной стороны. Мы ведь все имеем предубеждения». Мы знаем, что самым ярким моментом писания мемуаров были дни в Равенне. Если в первую неделю были написаны 7 больших листов, то к 26 августа они занимали уже 44 листа большого формата. «Я выпустил все мои любви». Очевидно, не о любовных похождениях шел разговор Байрона с самим собою, не исключающие друг друга мнения, которые высказывают лица, читавшие дневник, показывают, что неожиданная и странная судьба мемуаров Байрона является следствием такого же преступления, какое имело место и в отношении к личной судьбе поэта. Джон Россель прямо упрекал виновников гибели мемуаров в вандализме. Роджерс протестовал против мероприятий, осуществленных в отношении байроновских мемуаров, и доказывал необходимость их напечатания. Но леди Байрон настолько решительно восстала против печатания этих политических и семейных документов, так боялась, что политические признания Байрона могут отразиться на благосостоянии семьи, что прямо написала Томасу Муру письмо с угрозами такого характера, что Мур просил Байрона истолковать ему смысл таких угроз, как некоторые последствия для издателей мемуаров. Байрон был поражен сообщением Мура. В своем ответе он ограничился цитатой из дантовского ада о жене, наносящей вред мужу больше, чем самый страшный враг, и не настаивал на печатании. Нам известно, что после смерти Байрона под влиянием резкого поворота английской политики Томас Мур, словно в состоянии безумной паники, созвал пугливых друзей Байрона и в их присутствии, с их согласия, порвал в клочья мемуары Байрона и 2 копии с них. Потом, облегченно вздыхая, 6 судей этого странного инквизиционного трибунала бросали в камин вороха снегоподобной бумажной массы. Закончив мемуары и отослав их в Англию, Байрон деятельно продолжал писать свои драмы и одновременно занимался многими вещами, ни на день не прекращая ни карбонарской работы, ни работы над своей главной вещью, которая отняла у него так же много времени, как и Чайльд Гарольд. Начав в 1818 году «Дон Жуана», Байрон 15 июля 1819 года издал первую и вторую песни этой поэмы, а в ноябре 1819 года окончил третью и начал четвертую песнь «Дон Жуана». Это произведение так и осталось неоконченным. Весной 1824 года была доведена до конца 16-я песнь. 17-я песнь была прервана смертью поэта на 14-й октаве. Если целый ряд произведений Байрона встретил такой же живой отклик в душе его подруги Терезы Гвиччоли, как и собственная живая личность Байрона, то «Дон Жуан» был чрезвычайно тяжело воспринят женщиной, которая до 17-летнего возраста была невольной обитательницей католического монастыря. Огромное большинство карбонариев не порывало с религией и низовым католичеством. Байроновская свобода мысли поэтому тяжело переживала с его подругой, которая при всем своем обаянии не обладала ни широтой ума Байрона, ни безграничностью его воли. Однако новое и большое чувство Байрона, перед которым семья Гамба стояла как живой пример подлинных итальянских стремлений, продолжало развиваться. Вот почему на первом этапе новой жизни Байрона мы видим произведения, закрепившие его итальянские связи. Сближение Байрона с семьей Гамбо, если не сразу вызвало реакцию старого Гвичоли, то, во всяком случае, тотчас же обратило на себя внимание австрийской полиции, которая в каждом новом сочетании житейских связей видела возникающую карбонарскую «баракка», а в каждом приглашении на игру в кости или на маскарад видела собрание революционной «венты», «вендита». Вхождение Байрона в общение с семьей Гамбо, до которой не доставали руки обыкновенной городской полиции, чрезвычайно упрочило положение Байрона в Италии. А принадлежность семьи Гамбо к богатому итальянскому дворянству позволила хорошо замаскировать организацию Большого Адриатического объединения карбонариев, которое по внешности было охотничьим спортивным союзом, а в силу уважения к североамериканской демократии называлось «братством американских стрелков». Равенское и Болонское простонародье называло этих людей просто «неуловимыми американцами». Ученый-исследователь Триболатти опубликовал в 1899 году три тетради, написанные австрийским шпионом, уполномоченным министра полиции в Вене, графа Седминицкого. В этих тетрадях, которые являются инструкторским дневником тайной полиции 1819-22 годов, мы имеем сводку под названием «Тайна антикарбонарской политики». В одном из таких документов значится, что путешествующий английский лорд Байрон доселе не захвачен в силу его прикосновенности к знатнейшему английскому дворянству, а главным образом потому, что он сумасшедший, и мерой пресечения относительно него можно считать простое его нахождение под наблюдением международной полиции Священного Союза. Этим наблюдением выражена вся тактика в отношении Байрона – объявить его сумасшедшим, отдать под надзор полиции, а затем, ввиду невозможности простого ареста, пустить в ход сложную интригу. Неожиданно старый Гвичоли стал получать оскорбительные анонимные письма. Благоразумный старик, дававший полную свободу своей жене и никогда не страдавший ревностью, внезапно стал предметом насмешек. Ему не давали проходу, его забрасывали неизвестно откуда появлявшимися доносами, письмами и оскорблениями. Попытка сохранить спокойствие не удалась. Байрон и Тереза Гвичоли жили в это время на вилле Ламира близ Венеции. Туда внезапно явился 60-летний супруг и потребовал возвращения Терезы или, по крайней мере, ее отъезда из дома Байрона. Произошел серьезный разговор, вследствие которого надо было сделать практический житейский выбор. Тереза Гамбо решительно отказалась расстаться с Байроном и со всей прямотой, свойственной ее характеру, сообщила это графу Гвичоли. Старик потребовал развода или отъезда с ним в Романью. Тереза согласилась на развод и сказала, что она никогда не поедет туда, куда запрещен въезд ее отцу и брату полиции римского первосвященника. Сохранилось письмо Байрона, которое говорит о том, что еще 25 ноября 1819 года он пытался пожертвовать собой и своим чувством для спасения кажущегося благополучия своей подруги. Но уже 2 января 1820 года Байрон пишет Томасу Муру о том, что из попытки разлучиться ничего не вышло. Старик Гамбо сам должен был вызвать Байрона в Равенну. Вот это письмо. По приезде в Равенну Гвиччиолли опять заболела. Наконец, ее отец, который все время был против связи, решился написать мне. Он писал, что она в таком состоянии, что он сам просит меня приехать, что ее муж согласился ввиду ее болезни, что он, ее отец, ручается мне за то, что больше не будет никаких сцен между ними и что я никоим образом не буду скомпрометирован. Вскоре после этого я выехал и до сих пор нахожусь здесь. Я нашел ее сильно изменившейся, но ей уже значительно лучше. Вот до чего доводит чтение Каринны». Байрон упоминает о чтении Каринны не напрасно. Однажды в Болонье, вернувшись из поездки, Байрон не застал дома своей подруги. Он вышел в сад, на скамейке увидел книгу «Сталь Каринна». До нас дошла записка, сделанная на обложке этой книги. «Дорогая Тереза, я читал эту книгу в вашем саду. Вас не было, любовь моя, не то я бы не мог ее прочесть. Это ваша любимая книга, и автор был моим другом». Вы не поймете этих английских слов, и другие также не поймут их, потому-то я и не пишу по-итальянски. Но вы узнаете почерк того, кто страстно любил вас, и вы угадаете, что над книгой, принадлежащей вам, он мог думать только о любви. В этом слове, таком прекрасном на всех языках, а особенно на вашем «amor mio», «любовь моя, заключена вся моя жизнь, и здесь, и в ином мире. Я чувствую, что живу здесь, и боюсь, что буду существовать в потустороннем мире. Для чего? Это должны решить вы. Моя судьба в ваших руках. Вы, 17-летней женщиной, только 2 года назад покинули стены монастыря. Я от всей души желал бы, чтобы вы там оставались или чтобы я, по крайней мере, не встретил вас с замужней женщиной. Но теперь уже поздно. Я люблю вас, и вы меня любите. По крайней мере, вы так говорите и поступаете, как будто любите. Во всяком случае, это большое утешение, но я больше, чем люблю вас, и не могу перестать любить. Думайте обо мне иногда, когда Альпы и океан будут разделять нас, но этого не будет, если только вы этого не захотите». Байрон никогда не говорил таким языком любви, никогда итальянские письма его не звучали так пламенно и живо, как в этот период, но одновременно он писал и другие письма, научившись языку конспирации. Он изучил язык шифра, для которого пользовался обыкновенным католическим молитвенником. Он ставил в дневниках этого периода букву «Р», которая расшифровывается как предстоящее самое главное событие Италии – революционе, революция. Но открытые, нешифрованные письма к английским и итальянским друзьям содержат лишь легкую критику деятельности правительственных чиновников с веселой припиской «Я знаю, что цензурная сволочь будет читать это письмо». Развод графа Гвиччиолли и Терезы Гамбо состоялся. Старый Гамбо, отец, молодой Пьетро, ставший другом и обожателем Байрона, все согласились на этот шаг, но бывшая графиня Гвиччиолли должна была заплатить дань общественному лицемерию и опуститься на несколько ступеней ниже по общественной лестнице, ибо многие дома для нее закрылись после этого шага. К чести ее надо сказать, что она перенесла это с большим достоинством, ни словом не намекая Байрону о том, что она перешла на положение добровольной изгнанницы внутри своей страны. Но в это время был нанесен новый удар и ей, и семейству Гамбо. Письма посыпались теперь уже в руки старика Гамбо, а вслед за письмами ему было указано, что по законам итальянского света дочь, разведенная с мужем, возвращается в дом отца. Пришлось покориться этой необходимости. Семья обеспечила Терезе Гвичиоли небольшой ежегодный бюджет, выдаваемый только при условии, что разведенная Гамбо будет жить под одной кровлей с отцом. Место пребывания семьи была избрана Равенна. Оттуда на всю Италию прозвучали новые терцины, написанные Байроном поэма «Пророчество Данте». Энгельс в предисловии к итальянскому изданию коммунистического манифеста в 1893 году писал: «Закат феодального средневековья, заря современной капиталистической эры отмечены колоссальной фигурой. Это итальянец, это Данте, в одно и то же время последний поэт средневековья и первый поэт нового времени. Теперь, как и в 1300 году, начинает вырисовываться новая историческая эра. Даст ли Италия нового Данте, который запечатлеет час рождения новой пролетарской эры?» Карл Маркс, Фридрих Энгельс, «Коммунистический манифест», ГИС, 1928 год, страница 56-я. И как бы перекликаясь с эпохами, обращающими свои взоры к величайшему поэту Италии, Байрон начал свою карбонарскую жизнь в Италии с обращения к памяти и тени Данте Алигьери. Как бы в ответ на затаенные поиски подпольных комментаторов Данте, английский карбонарий Байрон влагает в уста величайшего поэта Италии пророчество о будущих судьбах великой страны, сумевшей дать лучезарные образы такой культуры, которая стала достоянием всего мира. Таким образом, в закате великой римской и латинской культуры, в заре итальянского возрождения, Байрон не захотел видеть предела, ограничивающего роль Италии ролью классической гробницы человеческих исканий. Наоборот, он считает, что подлинный золотой век человечества впереди, и от романтического восхищения Италией переходит к живому общению с живым итальянским простонародьем. Рыбаки и оружейники из Астерия Баракиана, люди с именами и люди, лишенные всяких имен, давно растерявшие свои имена по австрийским тюрьмам, сделались его друзьями. Сноска. Астерия Баракианна. Название трактира. Примечание автора. Конец сноски. Недаром Байрон сам говорит о своем новом произведении «Пророчество Данте»: «Это лучшее из всего написанного мною, если это только доступно легкому пониманию». Увы, это произведение было легко понято австрийской полицией и папской жандармерией, ибо никакая история литературы не может изобразить того ужаса итальянских властей, какой овладел ими в день напечатания байроновского «Пророчества Данте». Поэма была принята как сигнал к восстанию, и, судя по взволнованности людей около книжных магазинов, у типографии, при простых встречах в городах и на дорогах, у властей действительно были основания тревожиться за воздействие этой поэмы на Италию. Книга была немедленно конфискована и сожжена рукой палача.